Глава 10. Все возможно. У нас с Лори есть любимый холм, и нам очень повезло, что он находится в считанных минутах ходьбы от нашего дома, на большом открытом участке прямо на границе нашего района в Денвилле. Мы вместе поднимаемся туда, чтобы поразмышлять, подышать и ощутить чувство благодарности. Это необыкновенное, волшебное место. Большую часть года, куда ни бросишь взгляд с этого холма, во все стороны простираются целые акры рослых дикорастущих трав всех оттенков бурого и золотого. В конце весны трава ненадолго зеленеет и становится более пышной. Бурая она или зеленая для меня не имеет значения. Я ценю здешнюю красоту в любое время года. 11 января 2009 года Лори предложила пойти погулять на холм. Было воскресенье, и по расписанию следующим утром с позаранок мне нужно было уезжать, чтобы начать серию рейсов, которой суждено через 4 дня завершиться рейсом 1549. В тот день нам было о чем подумать. Как и многих американцев, нас тревожило состояние экономики и способы разрешения наших серьезных финансовых проблем. Я по-прежнему продолжал переживать из-за Джиффи Люб, не продливший аренду нашего здания, и меня тревожило, сможем ли мы продолжать выплачивать ипотеку за него. Это была одна из ситуаций, не имеющих простого решения. Когда я задумываюсь о наших личных проблемах или об экономических трудностях индустрии гражданской авиации, фокус моего внимания начинает сокращаться. А Лори обладает замечательной способностью, она помогает мне пересмотреть точку зрения. Мы сидели в кухне, и Лори поняла, что может нам помочь. «Пойдем», — сказала она мне, — «давай прогуляемся». И мы отправились пешком по пожарной дороге. Грунтовая или гравийная дорога, ширина которой достаточно для проезда спецтранспорта в лесистой или степной местности, предназначенная для предотвращения распространения пожаров, которая сужается в тропу на склоне этого крутого, красивого, безымянного холма. Мы остановились на вершине, глядя на раскинувшуюся внизу долину. Оттуда видна роскошная панорама жилых районов по одну сторону и девственных открытых пространств по другую. Виды, открывающиеся с этого холма, буквально способны расширить взгляд на мир. Каким-то образом проблемы сами расставляются по местам. Это зрелище обновляет и оживляет душу. В тот день мы с Лори немного помолчали, просто упиваясь этой красотой. А потом я сказал ей: «Когда смотришь отсюда, кажется, что все возможно». Она улыбнулась мне. Она и так это знала, я мог ей ничего не говорить. В этом вся Лори. Если хочешь обнаружить положительные стороны веры в то, что невозможного нет, поднимись пешком на холм вместе с ней и обретешь вдохновение и утешение. Лори необыкновенно сильная женщина. Наблюдая, как она справляется с разнообразными проблемами в своей жизни и трудностями в нашей собственной семье, я многое узнал о силе оптимизма и принятия, и о лежащей на каждом из нас обязанности тарить дорогу к нашему собственному счастью. Мы с ней люди немного разные. Я верю в реалистический оптимизм и считаю его самым эффективным инструментом лидера. Этот сиюминутный реализм сочетается с оптимизмом в отдаленной перспективе. Лори бесспорно понимает ценность этого альянса, но при этом она видит, как оптимизм с готовностью, принимающий все жизненные возможности, полезен и для здоровья, физического и душевного, и для отношений. Лори говорит искренне и сердечно. Она способна трезво взглянуть на свою жизнь и вычленить из нее моменты и переживания, которые в сердцах других женщин вызывают глубокий резонанс, буквально меняя их жизнь. Вот чем она занимается как профессиональный инструктор по фитнесу под открытым небом, возглавляя собственную мини-фирму, которую она называет «Фантастическая форма на свежем воздухе». Она водит женские группы в долгие пешие прогулки и походы. Они поднимаются по одному склону холма, а к тому моменту, как Лори ведет их вниз по другой его стороне, ее подопечные уже становятся совсем другими женщинами. Они видят мир и себя по-новому. Иногда я отвожу на машине всю группу к началу тропы или забираю на конечной точке маршрута. Я дожидаюсь у подножья холма, пока она и женщины из ее группы вернутся. Наблюдать за ними – сплошное удовольствие. Конечно, я муж Лори и люблю ее, так что это может показаться преувеличением, но те, кто поднимался в гору вместе с моей женой, знают, о чем я говорю. Одна из подруг Лори, Хелен Отт, которая не раз ходила с ней на фитнес-прогулке, сказала об этом так: Лори похожа на яркий свет. Хелен говорит о наслаждении, которое она получает во время этих прогулок, потому что Лори отличная рассказчица, которая старается поддержать других женщин. Она заставляет людей почувствовать уверенность в собственных способностях, считает Хелен, и помогает им хорошо относиться к самим себе. Любовь Лори к физическим упражнениям и мысль о том, что лучше всего выполнять их вместе с другими и на воздухе, в прекрасной природной обстановке, на самом деле была путешествием, которое начиналось для нее очень нелегко. Она открыто рассказывает женщинам о том, что большую часть своего детства была настоящей толстушкой. Потом она работала над собой, стремясь осознать то воздействие, какое оказал на ее привычки в еде и ощущение собственного взросления алкоголизм отца. Ее детство не назовешь безоблачным, но она не из тех, кто ищет оправданий. У Лори и во взрослом возрасте были проблемы с весом, и их усугубляли лекарства для лечения бесплодия, которые она принимала, пытаясь забеременеть. Из-за этих препаратов она набрала около 17 килограммов и испытывала глубокую травму. Из-за неспособности зачать ребенка ей казалось, что ее предало собственное тело. Даже после того, как мы удочерили Кейт и Келли, и несмотря на то, что мы ощущали свою семью полной и совершенной, ее чувства оставались легко ранимыми. «Я до безумия полюбила девочек с той минуты, когда мы на руках внесли их в свой дом», объясняет Лори своим клиенткам. «Нам с Салли казалось, что мы выиграли в лотерею, где главным призом были дети. Но это ощущение предательства, оно не уходит прочь, как по волшебству. Когда драма с бесплодием окончилась, у меня были две невероятно прекрасные дочери, которых я любила всеми фибрами души, но продолжала гневаться на свое тело». 10 лет назад, накануне своего 40-летия, Лори решила, что попробует освободиться от гнева и примириться со своим телом. Вначале она стала ходить в спортзал, но безрезультатные занятия на беговой дорожке ее не удовлетворили. Она по-прежнему вела с разными частями своего тела так называемые негативные разговоры. «Говорила мне, что в спортзале чувствует себя неуклюжей. Кажется, чем упорнее я концентрируюсь на своих ягодицах, тем больше они становятся», – жаловалась она. Как и многие, она пыталась сбросить вес, принуждая свое тело к подчинению. Разумеется, связь разум-тело очень сильна, и тот факт, что Лори не нравилось тело, несущее ее по жизни, был большой проблемой. Тогда она взяла курс занятий в местном спортивном клубе у женщины по имени Деннис Хэтч, которая расставила все по местам. «Будь благодарна за то, что может делать твое тело, вместо того, чтобы сосредотачиваться на том, чего оно не может. Ты не можешь родить детей. Это тебя угнетает, я знаю. Но твои руки и ноги в рабочем состоянии. Ты здорова. У тебя есть две дочери, которым нужно, чтобы ты подавала им пример здорового поведения». Так что все эти негативные разговоры и мысли, связанные с твоим представлением о теле, должны немедленно прекратиться. Лори узнала, что жизненно важно подобрать такой комплекс упражнений, который бы ей понравился. «Если ты не любишь бегать, гуляй, ходи в походы, танцуй», — говорит она теперь женщинам. «Просто будь храброй. Найди свой способ и делай это. Как и во всем в жизни, если тебе нравится что-то делать, ты будешь делать это чаще». В случае Лори таким решением стали пешие походы. Выходя из дома и видя краснохвостого ястреба, парящего в вышине, или глядя на гладкие, как ковер, холмы Калифорнии, или ощущая нежность летнего ветра, она сознавала, что обретает духовные переживания, которых никогда не найдет на беговой дорожке. И ее энтузиазм был заразителен. Она была готова ходить в походы каждый день и брать с собой дочерей и меня. «Кажется, я влюбилась», — призналась она мне однажды, — «физическую нагрузку». Впоследствии Лори стала фитнес-экспертом дочерней компании ABC TV в Сан-Франциско. Регулярно участвовала в телесюжетах о том, как женщины могут включить физическую нагрузку под открытым небом для осуществления своего стремления к лучшему здоровью. И еще она водит женские группы на регулярные длительные прогулки, выслушивая их рассказы о себе и делясь с ними собственными историями. «Тело, которое так долго предавало меня, стало откликаться на природу», объясняет она им. «Физические упражнения придали мне уверенности, которая ускользала от меня. Это сделало меня лучшей матерью, женой и подругой. И я благодаря ходьбе сбросила те лишние 17 килограммов». Лори откровенна. «Мы, женщины, должны чувствовать себя комфортно в своем теле. Это необходимо. Женщина, которая испытывает дискомфорт, выключает вечером свет и говорит мужу: „Пожалуйста, не трогай меня“. Когда женщина счастлива в собственном теле, она с большей охотой позволяет своему партнеру близость. Уже не один год Лори включает меня в свой сборник вдохновляющих историй как одного из персонажей. Не уверен, что хочу знать все, о чем идет речь, там высоко в горах, особенно когда затрагивается наша частная жизнь. Но я доволен основной идеей Лори. «Пешие походы», — говорит она, — «влили новую энергию в мой брак». Это была идея Лори. Она хотела, чтобы мы вместе совершили восхождение на вершину калифорнийской горы Уитни, на хребте Сьерра-Невада, расположенного к юго-востоку от Северной Калифорнии, где мы живем. Эта гора высотой 14 505 футов, 4 421 метр, высочайший горный пик континентальных штатов. Это было вскоре после того, как Лори открыла для себя пешие походы. Она договорилась отправиться в этот поход вместе с еще 8 супружескими парами. Лори получила необходимое разрешение от лесного ведомства США, но все остальные энтузиасты один за другим отказались. Кто-то из-за плотного рабочего графика, а кто-то сослался на недостаточную тренированность. Туристический отряд из 16 человек превратился в группу из 2, меня и Лори. Но мы решили, какого черта, все равно это сделаем. Мы целеустремленно готовились к этому приключению. Всякий раз, когда я возвращался домой после рейсов, мы надевали кроссовки и бежали к торговому центру, расположенному в миле от нашего дома, где к парковке ведет ряд лестниц, взбирающихся вверх по холму. Мы по 15-20 раз поднимались и спускались бегом по ступеням, а потом быстрым шагом возвращались домой. Мы продолжали ходить в спортзал на силовые тренировки и устраивали подготовительные пешие прогулки по нашей местности с отягощением в рюкзаках. Мы также часто поднимались на велосипедах на гору Диабло, что к северо-востоку от Денвилла. Лори верит, что для того, чтобы осуществлять свои цели в жизни, важно их записывать. Но этого недостаточно. Чтобы их достичь, нужно также изо дня в день совершать то, что она и другие называют искренними поступками. Это означает, что надо постучать в дверь или позвонить по телефону, или сделать какое-то другое конкретное дело, которое приблизит тебя к цели. Готовясь к восхождению на самую высокую гору в континентальных штатах, приходится каждый день выходить из дома и тренироваться. Лори заботилась о том, чтобы мы неукоснительно это делали. Как-то раз в ходе наших тренировок, когда мы совершали велосипедный подъем на гору Диабло, я угодил на участок с гравием и получил перелом таза. На 6 недель я потерял трудоспособность, и это сильно усложнило дальнейшую подготовку к подъему на гору Уитни. Лори чувствовала, что подготовка к этому походу будет полезна для нас как супружеской пары, так же как решение об удочерении наших девочек. Мы нуждались во взаимной эмоциональной поддержке. Когда один из нас уставал, другой его подбадривал. И эти моменты, когда мы стояли друг за друга горой, были хорошей практикой той поддержки, которую нам пришлось бы оказывать друг другу во время самого похода. Наше восхождение на гору Уитни было запланировано на 2 сентября 1999 года. Мы пригласили на этот день няню для девочек. Вместо того, чтобы 7 часов ехать на машине на юго-восток от нашего дома до горы, решили арендовать самолет Cessna Turbo 182 RG, 4-местный, одномоторный, и отправиться туда по воздуху. Это было очень романтично. Лишь мы вдвоем летим, чтобы испытать себя в условиях дикой природы. Мы планировали завершить восхождение и вернуться за одни сутки, но это означало, что придется стартовать очень рано. Мы остановились в мотеле у подножия горы. Встали в 3 часа ночи, а в 4:15 утра уже находились на тропе с головными фонариками и рюкзаками, готовые тронуться в путь. Маршрут восхождения начинается на высоте 8300 футов, 2530 метров. И если бы мы сумели дойти до вершины и спуститься обратно, путь в оба конца составил бы 21 милю, около 34 километров. У нас в рюкзаках была экипировка на случай дождя, шапки, перчатки, запасные батарейки, спички, питательные батончики, вода, сэндвичи с арахисовым маслом и другие необходимые вещи. Я также взял с собой пластиковую сумку объемом в галлон, около 4 литров, с прахом моей матери. Она умерла в январе, и я решил, что эта гора будет подходящим местом, чтобы развеять ее прах. Мой отец скончался 4 годами ранее, и мама, которая прожила с ним вполне традиционную жизнь, в свои последние годы, что называется, дала себе волю. Мой отец был по натуре домоседом, и мама преданно оставалась дома вместе с ним. Но когда он скончался, она стала много путешествовать с друзьями. Было такое ощущение, что она наверстывает упущенное время. Она с радостью принимала от жизни все, что та могла дать. и видеть это было необыкновенно приятно. Мы с Лори сочли, что будет очень уместно принести ее прах на эту высокую гору и увидеть, как она свободно парит на ветру, продолжая свои странствия. Мы пустились в путь задолго до рассвета, но высоко в небе стояла половинка луны. Она давала столько света, что в наших шахтерских фонариках почти не было необходимости. Предрассветная мгла очаровывала. Астрономы сказали бы, видимость отличная. Воздух был неподвижен, и поэтому звезды оставались яркими и чистыми, почти не мерцая. Казалось, можно протянуть руку и прикоснуться к ним. Поначалу мы шли в тени высоких деревьев, одетые лишь в легкие ветровки. Когда солнце начало подниматься и согрело гору, мы смогли снять их и убрать в рюкзаки. Рассвет был великолепен. Мы шли по восточному склону горы лицом к западу, и один пик позади нас был идеально очерчен солнцем, отбрасывая треугольную тень на широкий бок Уитни перед нами. По мере того, как солнце поднималось, этот черный треугольник сползал по лику горы. Это было изумительное зрелище. Нас также завораживали перемены в облике горы по ходу нашего восхождения. По мере набора высоты мы пересекали все новые зоны с различной почвой и растительностью. Попадались и болотистые участки, и несколько озерец и ручьев. Но когда мы поднялись выше, растительность стала более скудной. Некоторые участки тропы были каменистыми и неровными, и в какой-то момент нам пришлось карабкаться через большие валуны. Потом высота начала сказываться на нас. Мы знали, что так и будет, не зря читали книги. Но от этого преодолевать последствия высокогорья было не легче. У Лори сильно разболелась голова, мы оба замедлили шаг и очень устали. Мы то и дело подбадривали друг друга старой поговоркой марафонцев. Это не 26 миль, это всего одна миля, только 26 раз. У нас была и другая мантра, кто угодно может взойти на гору Уитни, просто направляй свои стопы вверх и ставь одну ногу перед другой. Ее мы тоже то и дело повторяли. Аппетита не было, это тоже обычное дело на больших высотах. Мы знали, что придется заставить себя поесть, потому что нам необходима энергия. Путеводители советовали взять с собой любимые продукты, пусть даже мусорную еду, фастфуд, потому что с большей вероятностью можно заставить себя съесть то, что нравится. Всякий раз, когда мы доставали из рюкзаков какую-нибудь провизию, начинались замечательные события. Голубые сойки старались сесть к нам на плечи или рюкзаки, чтобы исхитриться стащить еду. Большие земляные белки, которых называют сурками, выглядывали из скал, словно появляясь ниоткуда, и тоже пытались урвать свой кусок. Все они явно очень привыкли к людям и знали, что там, где есть люди, есть и пища. На высоте 13 тысяч футов, около 4 километров, узкая тропа переваливала через вершину горы, и склон стал очень крутым. Мы в этот момент находились намного выше пояса деревьев, и местность выглядела голой, как поверхность луны. Лори расплакалась, отчасти от усталости, как она призналась, отчасти от страха. Смотреть вниз было по-настоящему страшно. Она спросила, действительно ли нам так необходимо дойти до самой вершины, чтобы развеять прах моей матери. «Почему бы нам не сделать это здесь?» – спросила она. «Твоя мама бы нас поняла. Я знаю, она поняла бы. Я же хотел продолжить подъем». «Мы можем это сделать», — возразил я ей. Она бледно улыбнулась мне, и мы двинулись дальше. В четверть второго пополудни открылся вид на вершину. Может быть, мы находились в часе подъема от нее. Но несколькими часами ранее, в начале пути, мы установили время разворота в обратный путь — час дня. Мы понимали, что нам потребуется немало энергии и дневного времени, чтобы спуститься с горы, и хотели исключить риск, который мог помешать нам благополучно вернуться. Что-то внутри нас желало двигаться дальше. Но мы обратились к здравому смыслу, устояв перед искушением, и приняли разумное решение. Мы прошли достаточно. Вполне понятно, когда я развязал рюкзак и вынул оттуда сумку с прахом матери, меня обуревали эмоции. Я раскрыл сумку, это был сильный момент. Развеивал ее прах и смотрел, как он легко разносится ветром. Был ясный день, не облачко в небе. И частицы пепла трепетали на ветру, улетая все дальше и дальше. «Надеюсь, она порадуется своим странствием», — проговорила Лори, но я не мог ничего сказать ей в ответ, только стоял и смотрел. Завершив эту нехитрую церемонию, мы с Лори позволили себе насладиться величием открывавшегося перед нами вида. «Наши невзгоды кажутся такими мелкими по сравнению со всем этим, верно?» — сказала мне Лори. «Все в жизни становится на свои места». Мы немного отдохнули, упиваясь впечатлениями. Но оставаться там надолго было нельзя. Наш поход осуществился еще только наполовину. Спускаться с горы было едва ли не труднее, чем подниматься, потому что мы были опустошены эмоционально и физически. К концу такого похода каждая часть тела, какая только может натирать волдыри, а другую его часть, успевает это сделать. Когда мы в четверть девятого вечера достигли нижней точки тропы, снова в темноте, нас охватило абсолютное ликование, несмотря на каменную усталость. Мы безмерно гордились собой. Лори, которая не один год была убеждена, что собственное тело предало ее, признала, что во многих отношениях оно ее выручало. На следующий день, когда мы вылетели домой на арендованном самолете, я несколько раз облетел вокруг Уитни, и мы с благоговением смотрели на нее сверху вниз, перебрасываясь шутками. Мол, хорошо, что мы не облетели ее на пути сюда, потому что с воздуха она выглядит чудовищно громадной и крутой. «Ого», — сказала мне Лори, — «ты можешь поверить, что мы это сделали?» В самолете, когда мы перелетели через гору и направились на северо-запад к дому, Лори, поймав вдохновение, достала ручку и написала благодарственное письмо. Она писала о том, как эта гора помогла внести ясность в ее жизнь. «Я осознала, насколько мелки наши повседневные проблемы. Эта гора была на свете задолго до того, как появились мы, и будет стоять еще долго после того, как мы уйдем. Обивка на креслах в нашей гостиной, право, не имеет никакого значения по сравнению с этим. Зато во время этого похода чрезвычайно важными для нас были смех и улыбки Кейти и Келли, даже когда нам хочется, чтобы они вели себя потише, и любовь к нашей семье, и к живым, и к тем, кто нас покинул». Лори далеко продвинулась на пути к тому, чтобы иметь право сказать, что это была хорошо прожитая жизнь. Она идет своим путем с любовью и целеустремленностью, и, делая это, напоминает другим, что возможно все. Я благодарен за то, что разделил с ней такую значительную часть этого пути. Лори всегда ищет источники вдохновения, и пару лет назад она услышала выступление Марии Шрайвер на ежегодной конференции губернатора Калифорнии и первой леди, посвященной женщинам. В свою речь Мария включила стихотворение одной индианки из племени Хоппи, которая глубоко тронула Лори. В нем есть такие строки. «Есть река, чье течение стремительно ныне. Так она велика и быстра, что есть те, кто страшится ее. И на месте, пытаясь остаться, вцепляется в берег. Все им мнится, что рвет их на части река, их страдания безмерны. Знай же, что есть у реки этой цель, к которой стремится она. Старики говорят, что не нужно цепляться за берег. Надо лишь, оттолкнувшись, грести к середине течения. Не зажмуривать глаз и держать над водою лицо». Лори сказала, что это стихотворение тронуло ее до слез. Она признает, что всем нам приходится набраться мужества, чтобы оттолкнуться от берега. Это означает отбросить костыль своих вечных жалоб и обид, недовольства своим воспитанием или своим телом, чем угодно. Это означает научиться смотреть дальше безопасных границ всего привычного. Лори очень нравится этот образ. Отпустить берег, отыскать середину течения и позволить реке нести нас. Это напоминание о том, что наша жизнь вмещает то, что мы можем контролировать, и то, чего не можем, и отражает результаты сделанного нами выбора. Аналогия с рекой работает в нашем браке и помогает нам справляться, в частности, с нашими финансовыми затруднениями. «Пока мы будем способны держать лицо над водой, — говорит Лори, — мы справимся. Это прекрасный способ смотреть на жизнь. Нам с Лори не всегда удается оставаться оптимистами, но мы изо всех сил стараемся жить собственной жизнью посередине реки. Или поднимаемся на наш любимый холм, смотрим на раскинувшийся внизу мир и напоминаем себе, что все возможно».